Глава 19. Мы с котиком чинно сидели в кабинете главы всего этого военизированного цирка под названием Тур-Ариен. Директора. Здесь это слово произносили с ударением на последний слог и несколько растягивали «р», так что, казалось, их целых 4. Звали Лиамс. На вид я бы дала ему лет 50. Короткие волосы с проседью, черные проницательные глаза, хорошая осанка, свойственная военным. Но то, что совершенно не вязалось с его образом, это белые, женственные, мягкие кисти с короткими пальцами, при взгляде на которые в голову лезли мысли о белых червях. Я смотрела, как эти пальцы отбивали затейливую дробь по отполированной деревянной столешнице. Выглядел он подозрительно довольным. Вскоре к нашей маленькой компании присоединились напряженный мастер, который то и дело бросал на меня недобрые взгляды, и Шанталь. Для меня ее присутствие стало полной неожиданностью. Не понимаю. Ну, прошла не по тому коридору. Так они хоть бы ленточку повесили с бумажкой, проход закрыт. И чего всех собирать по такому ничтожному поводу? «И так», — сказал Лиамс, потирая ручки самым гадким образом. «Вот мы все и собрались». Он лишь кивнул на вежливый церемониальный поклон Шанталь. «Что мы имеем?» — продолжил он. «Очень и очень сильную ведьму, которая прорвалась к своему Лотадору, минуя всякие замороченные сложности с пространством, как будто их и не было вовсе. И куда же она пришла, а, Михаэль?» Его черные глазки-пуговки впились в котика. «Коридор рядом с раздевалкой», — ответил мой Лотадор. «Замечательно. А зачем ты туда пришла, Майя? Может, тебя что-то туда притягивало, влекло?» Теперь я попала под прицел его взгляда. Я покачала головой. Нет, я пыталась найти раздевалку. Как я говорила Михаэлю, котику, Лутадору, в смысле, я не умею пользоваться путеводной нитью. Нить — это ерунда. Вот так ходить — это я понимаю. Даже иллюзии, так скажем, не последних по силе Лутадоров не стали помехой. Даже искривление пространства, какая мелочь. Едко заметил он. «Михаэль, сделай одолжение старику. Сними для нас на время иллюзию». Я видела, что котику этот момент не понравился. Но он подчинился. Провел рукой по лицу. Шанталь чуть заметно вздрогнула. Глаза мастера удивленно округлились, и он поспешил отвести взгляд. «Спасибо», — кивнул директор. Он наблюдал за каждым в комнате, но больше всего его интересовала моя реакция. Лиамс снова потер руки. «Да чего же гнусная привычка, фу!» «Невероятно», — сказал он. «Похоже, она действительно видит через иллюзию». «Обязательно было проверять это таким образом», — сухо сказала Шанталь. «Тем более в документах об этой особенности Майи достаточно подробно написано». «Всегда лучше самому убедиться», — жестко обрубил мужчина. «Михаэль, она гораздо сильнее Кларисильды». «Вот уж спасибо. С детства ненавижу, когда меня с кем-то сравнивают. Просто трясти начинает. А вот Маша такая молодец, а вот Лена умеет. Я считаю, ее нужно бросить в омут». Я поперхнулась. «Ведьмовства. Пусть осваивается по ходу. Подключай ее к программе, пусть учится, наблюдая за другими ведьмами. В своей школе, Шанталь, дай ей представление о рунах. Здесь мы введем ее в демонологию». «Хорошо, что бросить в омут — это фигура речи, а то, похоже, мужик со своими тараканами в голове. Судя по маниакальному блеску в его глазах, они сейчас устраивают фейерверк». «Мастер», — продолжил директор раздавать всем ценные указания, «Михаэль, займитесь ее физической подготовкой и дайте начальные знания о бесконтактном бое. Так, чтобы у вас был стимул, она примет участие в показательных выступлениях во время грядущей проверки». На лице мастера я не увидела восторга. Он еще сильнее нахмурился, сложил руки на груди, но возражать не решился. Наполеоновские планы. Ну почему никто не говорит, для того, чтобы Майя лучше освоилась в этом мире, она должна загорать, купаться в море, ходить по магазинам и салонам красоты? Тихонечко вздохнула. «И вообще, Михаэль, я бы хотел, чтобы ты больше позволял ведьме делать свою работу, а то знаю, какой ты независимый». Он погрозил своим коротеньким белым пальцем котику. «Это гораздо хуже, чем потирание рук. «Я бы еще тебе посоветовал хорошо за этой ведьмой следить. По глазам вижу, что она своевольная». Котик сдержанно кивнул. Я удостоилась довольно неприятной директорской улыбки. Видимо, подразумевалось, что она должна быть отеческой. Да заткнется этот мужик когда-нибудь или нет? Оказалось, нет. Он продолжал. «Но я даже рад, что ты решил проверить способности своей ведьмы. А коридор мы перестроим». «Я не решил», — вставил котик, но прервать директора не удалось. «Каждый лутадор...» У меня возникло ощущение, что я нахожусь на лекции. «Надеется, что его ведьма будет приходить, когда он будет о ней думать». Тут я превратилась в слух. «Для этого ведьма должна быть достаточно чувствительной. Ты знал, что она сильна, и хотел проверить, сможет ли она явиться. Я ведь прав?» Я фыркнула совершенно непочтительным образом. «Нет». Лицо котика было непроницаемо. «То есть получается?» «Амбициозная проверка. Ты всегда любил немного нарушить правила». В голосе директора сквозило одобрение. «А ты, Майя, почувствовала и подчинилась. К тебе нет никаких претензий». Я старательно прятала глаза, стараясь сдержать улыбку и рвущийся наружу смех. «Можно вопрос?» Справившись с собой, сказала я и продолжила тоном отличницы. «То есть лутадор Михаэль Котик обо мне думал, и я прошла этот коридор именно поэтому?» «Скорее всего», — важно кивнул директор. «Иначе как объяснить, что путеводная нить порвалась? Странно, что ты не осознаешь зов. Вспомни, может, были какие-то необычные ощущения, например, щекотную за ушами?» «Точно нет». Ленс не расстроился. «Видимо, вам нужно чуть больше над этим поработать, поэкспериментировать. Как ты, директриса Шанталь, оцениваешь чувствительность Майи?» Краем глаза заметила, что котик сидел неподвижно, только костяшки пальцев побелели, с такой силой он вцепился в подлокотники кресла. Шанталь задумалась. «Исходя из ее показателей, я улучила момент...» Чуть наклонилась к Михаэлю и прошептала так, чтобы слышал только он. «А встретились-то мы не в коридоре». Он ответил мне таким взглядом. В голове сами собой всплыли строки. «Был страшен в этот миг, как барс пустынный зол и дик». «Я тебя не звал», — процедил котик сквозь зубы. «Ага», — выдохнула я, чуть заметно кивая. «Я все поняла. Ты обо мне думал?» «В душе». «Нет». Я собиралась ответить Михаэлю. «Майя...» Директор резко повернулся ко мне. От неожиданности я даже вздрогнула. «Ты свободна. Можешь пойти переодеться». «Пожалуйста, только не снова. Не отправляйте меня бродить по лабиринту. Местные коридоры основательно подорвали мою веру в собственные способности к ориентированию». Котик поднялся и ухватил меня за локоть. «А я прослежу, чтобы она дошла куда нужно». Директор кивнул и улыбнулся. «Зайди потом, Михаэль, и верни иллюзию обратно». Мы довольно спокойно покинули кабинет, если не считать момента, когда я немного замешкалась в дверях. Котик придал мне ускорение, подтолкнув в спину. Чтобы не свалиться, я вцепилась в дверной косяк двумя руками. Мастер, Шанталь и директор с интересом наблюдали за нашей вознёй. В коридор меня почти вынесли. Дверь с шумом захлопнулась, отсекая нас от зрителей. Чертов характер. Не надо было дразнить лутадора. Мой персональный котятка был зол, выглядел суровым. «Во-первых, путеводная нить». Он раскрыл ладонь, на которой ничего не было. Я уставилась на котиковскую ладонь. «Линия жизни длинная. А это, если мне не изменяет память, называется линией сердца. Вроде все хорошо. Я, конечно, в этом ничего не понимаю, но...» «За путеводную нить хватаются, когда хотят дойти до нужного места. Все просто. Бери». Губы Михаэля были плотно сжаты, брови нахмурены. Осторожно, кончиками пальцев коснулась его ладони. «Бери нить», — повторил он. Я вложила свою ладонь в его, наши пальцы переплелись. «Я готова», — сказала, крепко держа мужчину за руку. «Веди». «Удивительно», — пробормотал он, чуть крепче сжимая мою ладонь. Какое-то время шли молча. Котик думал о своем, он так и вел меня за руку. Я старалась запомнить дорогу. Когда мы вышли во двор, я поморщилась от яркого солнца. Михаэль перехватил мою руку и сделал такое движение, словно наматывал мне на запястье нитку. «Раз ты не хочешь хвататься за нить сама, придется ходить так, как маленькому ребенку». Похоже, он взывал к моей совести, но на меня эти слова не произвели особенного впечатления. «И еще, Майя, эти твои непонятные намеки...» «Как раз понятные», — возразила я. «И вообще, Михаэль, я тут подумала о твоем проклятии. То, что я зашла, когда ты принимал душ, заставило взглянуть на него по-новому». «И как же?» В голосе звучало подозрение, смешанное с любопытством. «Думаю, ты симулянт», — строго сказала я. «Ты себя в зеркало давно видел? С таким-то прессом и руками, не говоря уже о спине. Проклятие! Я бы поняла, если бы у тебя были тоненькие ручки и ножки. Вот тогда, да, можно было бы разговаривать о серьезности, а вся эта возня с иллюзией я выразительно провела по своему лицу. Да в метро в 8 утра каждый первый выглядит как проклятый. И не в 8 тоже. Вечером иногда такое увидишь. Так что здесь люди какие-то неподготовленные совсем», — закончила я свою речь. «Не знаю, что такое метро», — усмехнулся котик. «У тебя очень странный мир, Майя. Но, к счастью, ты здесь». «К счастью для кого?» Несколько резче, чем хотелось, спросила я. Он старался спрятать улыбку, но глаза его выдавали, они смеялись. «Тренировки начнем завтра, ведьма. Теперь ты точно доберешься до правильной раздевалки». Котик развернулся и ушел. Я осталась совершенно одна. Неужели он меня просто взял и бросил? Стало очень неприятно. Но стоило сделать шаг, как я почувствовала действие этой самой нити. Она действительно вела. Непонятно как. Я просто знала дорогу, и меня тянуло в нужном направлении. До раздевалки я добралась легко и без приключений.